Глава 25. Вокруг будто вымерло все. Город зеркальный, столица зоны, похож на призрак. Сквозь ажурные фермы виадуков откуда-то тянет едким дымом. Натыканные, как попало, сгоревшие машины вдоль обочин. Ветер катает по пустым улицам яркие обертки и упаковки резинки. Мимо проплывает магазинчик с черными щербатыми провалами вместо витрин. Зеркальные башни словно потухли, превратившись в грязно-серые немытые колонны, тянущиеся в небе. Редкие встречные броневики полиции настороженно крадутся, наглухо закупорив люки. Гражданских машин практически нет. Моросит противный мелкий дождик. Низкая серая пелена над головой. Восседаем на броне, ногами на ячейках защиты. Спина крепко упирается в раскрытые верхние люки. Вместе с машиной плавно покачиваемся вверх-вниз на стыках и выбоинах покрытия. Длинная колонна БМП позади нас вьется исполинским хвостом, втягиваясь в притихший проспект. Взбрыкивание движков на малом ходу мечется между стенами. Иногда Томми ощутимо потряхивает, когда рыжий, прикомандированный к взводу механик-водитель не вписывается в поворот и цепляет легковушку у обочины. Тогда мы сидим и безучастно наблюдаем сверху, как разлетаются прозрачные пластиковые изгибы, и с противным визгом рвется металл, сминаемого гусеницами авто. Я не узнаю город. Мы все его не узнаем. Половина моих из зеркального. Мы сидим, свесив стволы с колен, и осматриваемся в поисках знакомых мест, и не находим их. Мы проезжаем хмурых людей, опасливо шмыгающих мимо нас в зевы подъездов. На одном из перекрестков, я узнаю его, за углом Восточный университет, толпа молодняка с жаром приветствует нас. Пацаны с горящими глазами и изрядно навеселе скандируют что-то, неслышное в шуме двигателей, поднимают вверх кулаки и размахивают имперскими флагами. У них куски арматуры в руках, импровизированные рукоятки, обмотаны липкой лентой. На лбах красные повязки, отряд гражданской самообороны. Их подруги в джинсовых курточках, с закатанными рукавами, с ленточками в волосах бросаются к самым гусеницам. Пьяные беззвучно кричат, объясняясь нам в любви. Они распахивают рубахи на груди, шалея от своей смелости. Они машут руками и швыряют на броню остатки цветов с вытоптанных муниципальных клумб. Потешно бегут следом, лица их раскраснелись от возбуждения. Они в первых рядах, и жизнь кипит, им весело, и уже совсем не страшно, идет волна, они на гребне. И мама с папой не могут им запретить, мы для них сейчас рыцари на железных конях с копьями винтовок наперевес. Они отстают, и вот уже мчатся навстречу следующей машине, едва не попадая под гусеницы. Морпехи, жеребцы приземленные, плевать им на высокие материи, они сами по себе завоеватели, которым по прихоти приходится ехать по своему городу. Женская титька для них, красная тряпка, и любая улыбающаяся женщина — сигнал к ответным действиям. «Молчать всем! Кто шевельнет рукой, зубы вышибу напрочь! Командиры групп, следить за людьми, предупреждаю я! Так, на всякий случай! Какие-никакие, а все же спасители, защитники! Негоже перед соплюхами лицо терять, делая похабные жесты! Меня распирает странное чувство. Я себе не принадлежу. Я собственность императора, имперское имущество. Я должен выполнить то, что положено. И инструкции у нас вполне четкие. Оказание помощи подразделениям Национальной гвардии. Без команды не стрелять. Применять оружие в случае крайней необходимости или по приказу. Ежели случай, стреляй по ногам. Но хреновый я морпех, если не извернусь на пупе и не сделаю все как надо. Потому как я возвращаюсь домой. Мы все возвращаемся домой. Этот дом наш. Он был им и будет, даже если нас потом сгноят в дурке или замордуют в дисбате. Мы слишком долго терпели, слушая умные речи о правовом поле и политкорректности, пока нас самих имели, вне всяких прав, все кому не лень, не стесняясь при этом в средствах и выражениях. Мы рвемся с поводков, ожидая команды. Наша колонна упирается в наспех сооруженные блокпосты Национальной гвардии. Я вижу это, когда броня под задницей содрогается и замирает, и сразу становится слышно, как ревут чужие движки, растаскивающие машины вдоль поперечных улиц. К машинам раздается по батальонному каналу, и мы горохом ссыпаемся с брони, выстраиваемся у левого борта, взводный пробегает мимо, торопливо окинув нас взглядом. Подъезжает БТР Национальной гвардии, такой нелепой в своей камуфляжной раскраске среди цветных мостовых, как крокодил в клочьях тины, по ошибке заявившийся на театральную премьеру. Офицеры-нацики смешиваются с группой офицеров батальона, что-то коротко обсуждают, внутри меня нарастает возбуждение. Вроде и нет пока ничего вокруг, а ноздри улавливают уже знакомый смутный запах, будет драка. И мы тут в своем праве, и нас такая силища, что порвем и не заметим, потому и не страшно вовсе. И только неизвестность подстегивает изнутри и бьет раз за разом. Когда? Когда? Генрих в предвкушении теплой встречи снарядил своего монстра разрывными. Паркер с сожалением оставил базуку и теперь прижимает к груди такую крохотную на фоне его глобообразной фигуры винтовку. Гот в любопытстве крутит башкой. Он, наверное, единственный, кто не был в зеркальном. Деревенщина с какого-то окраинного поселка в степях Никеля. Ему все тут в новинку, и все интересно, и башни, и цветные бруски под ногами, и раздавленные броней машины вдоль дорог, и многоярусные виадуки над головой, заслоняющие небо. Подавляю желание подойти к любому из прохожих, что настороженно обходит нас по другой стороне улицы, и попросить коммуникатор на 5 секунд позвонить Нике и дочери. Будь я рядовым, отпросился бы у сержанта и слетал. Одна нога здесь, другая там. Но позади меня 9 моих лбов, у многих тут тоже родственники. И если мы начнем трезвонить, то будет у нас не отделение, а толпа на переговорном пункте. Гребаная ответственность. Я с тоской вспоминаю, как когда-то носил на рукаве шеврон рядового первого класса. Чистые петлицы, чистая совесть, так у нас говорят. Ждем совсем недолго. Офицеры союзников спешат к своему беттеру. Поступает уточненное вводное. Оцепить район по 70-й и 59-й улицам. Осуществлять поддержку национальной гвардии. Не пропускать зацепление никого, кроме имеющих разрешение от нациков. «Взвод ко мне! В колонну по три!» кричит голосом, не прибегая к услугам так блока, взводный сержант. «Первое отделение! Второе отделение! Третье отделение ко мне! Становись!» подхватываю я. Насколько хватает взгляда вниз по улице, сине-зеленые фигуры со всех сторон стекаются в плотные коробки. «Взвод за мной! Шире шаг!» Сота резво трусит в сторону латинских кварталов. Взводный бежит рядом, придирчиво оглядывая строй. Пробегаем мимо блокпоста. Нациков тут, оказывается, видимо-невидимо. Они везде, вдоль стен, в арках домов, за низкими заграждениями, наспех созданными из пенного наполнителя и колючих спиралей. От серой массы отделяются струйки и тянутся к нашим взводам. Пристраиваются союзники и перед нами. Они легко бронированы и вооружены кто винтовками, кто полицейскими дробовиками. Вместо лопаток на разгрузках болтаются шоковые дубинки и связки пластиковых наручников, в подсумках шоковые гранаты. А в остальном пехота и пехота, разве что броня в боевом режиме не меняет рисунок, как у нас. Подстраиваясь под цвет окружающих стен, низко над головой проносятся десятки механических стрекоз. Они начинают изливать из себя невыносимо громкий голос. Голос уносится вместе с ними. Возносится на верхние ярусы, отражается от стен. Стрекоз все больше, на бегу поворачиваю голову посмотреть, откуда они берутся. Огромный камуфлированный грузовик с закрытым кунгом, с направляющих на его крыши, как из улья, один за одним выстреливаются все новые беспилотники. Внимание жителям Зеркального! Объявлено военное положение. Проводится акция по идентификации граждан. Пожалуйста, оставайтесь в помещениях, где вас застала проверка. Не пытайтесь выйти на улицу. Попытки несанкционированного передвижения до окончания проверки будут пресекаться. Встаньте лицом к входной двери и приготовьтесь к проверке ваших контрольных чипов. Тем, у кого нет контрольных чипов, приготовить документы, удостоверяющие личность, и держать их в правой руке. Попытки неподчинения действиям властей будут пресекаться. Повторяю. И слева, и справа от нас, если поднять голову, то и над нами, по десяткам уровней, бегут тысячи вооруженных людей. Мы буквально наводнили город. Мы струимся по его улицам и виадукам сплошной рекой. Латинские кварталы, перезревший гнойник. Мы охватили гнойник плотным кольцом. Мы лейкоциты. Мы бросаемся в грязь, чтобы отщипнуть от нее каждый по кусочку. Боевые машины различной принадлежности ползут позади нас и перегораживают улицы, создавая дополнительный рубеж оцепления. Задранные вверх стволы пулеметов таращатся из окна. Масштабы войсковой операции поражают даже непосвященных. Император демонстрирует свою мощь так, что рубаха трещит на вздувшихся бицепсах. Полоска на атак-блоке пересекается с отметкой нашего текущего положения. Мы на месте. Разбегаемся в цепь поперек улицы. Оружие поперек груди. Где-то за изгибом улицы волнами нарастает шум людского прибоя. Латинскому кварталу, чтобы встать на уши, и спички достаточно. А тут такой шикарный повод. Стены уличного колодца, где мы стоим, уходят ввысь. Вершины башен, скрытые транспортными развязками и трубами пневмопоездов, теряются в серой облачной дымке. Из-за этого широченный проезд кажется мне узеньким переулком. Встречные машины тормозят перед цепью нациков. Те выстроились перед нами. Рука через локоть соседа. На сгибе прозрачные щиты. Сержанты машут водителям, светящимися жезлами, сгоняя их к обочинам. Затор постепенно растет и теряет строгость линии. Машины отчаянно сигналят, попав в ловушку, но уже не могут выбраться, зажатые сзади и с боков. Через пару часов перед нами море разноцветных крыш, натыканных как попало. Нацики водят сканерами по запястьям перепуганных людей. Некоторых одевают в наручники и быстро волокут сквозь наше оцепление к стоящим поудаль огромным белым фургонам с решетками вентиляции под крышей. Ну чем не фура для перевозки скота? Интенсивность курсирования туда-сюда все возрастает. Только через наше отделение уже протащили человек 10 и продолжают тащить все новых и новых. Гигантская сито начинает работать, пропуская через себя людские тела. Мы выгребаем из Зеркального всю пену. Латино без документов или с просроченным видом на жительство, без разрешения на работу. Просто агрессивных или крикливых, не понять кого, или проявивших явное недовольство. Нехрена тут ворчать и права качать. Кончилось ваше время, ублюдки. Нацики работают слаженно и быстро. Двое тащат полную женщину с распущенными длинными волосами. Женщина вырывается так, что два бойца едва могут ее удержать. Она так мотает их, уцепившихся за ее локти, что их ноги вот-вот оторвутся от земли. Она визгливо орет на всю улицу, на незнакомом языке. Чистит так, что всякие «Пуэрто Дьябло Пара Фаранда» отскакивают от нас, словно пули. Она рвется из рук гвардейцев, пожалевших на нее наручники, огромной, взбесившейся коровой. «По башке ее, суку, чтобы не дергалась!» — негромко советует нацикам кто-то из наших, Калина, кажется. «Вот кобыла, так кобыла! Легнет, мало не покажется!» — добавляет еще кто-то. «Заткнуться всем нахер!» — обрывая ее умника. «Некогда мне миндальничать! Мы не на танцах! Трюда!» — вырастает за моей спиной вездесущий Бауэр. «Сэр! Трюда, ты в городе, мать твою! Отставить выражение! Гражданские кругом!» — шипит взводный. «Есть, сэр! Разрешите доложить, сэр!» Сержант уточняет, что это не гражданские, сэр! Это выблядки, сэр! «Мы от них этот самый город чистим, сэр. Я изображаю самую крутую стойку смирно, на какую только способен. Трюда, штраф 5% от оклада». «Есть 5%, сэр. В расположении города приказываю отдавать приказы в корректной форме». «Так точно, сэр». Четко отвечаю я и добавляю про себя. «Мудила ты гребаный». События развиваются. Миллион с чем-то мошек клубится над провонявшими мочой проездами с перевернутыми мусорными контейнерами. Мошки лезут во все щели. Влетают в квартиры, обследуют лестничные марши и чердаки, проникают в подвалы. Мошки считывают показания контрольных чипов и сигнализируют, где этих чипов нет. Мошки находят спрятанное оружие и наркотики. Мошки – наши маленькие вездесущие стукачи, безнаказанные и неуловимые. Они наводят нациков на все злачное, что смогли обнаружить. Тактические компьютеры перемалывают терабайты данных, базы данных растут, и от обилия целей сходят с ума так блоки. Национальные гвардейцы муравьиными колоннами вливаются в недра башен, вышибают двери выстрелами из дробовиков, закидывают внутрь гранаты с парализующим дымом. То и дело выволакивают назад еще дергающихся или уже обмякших, попробовавших шоковые дубинки людей с ногами, волочащимися по земле. Переполненные фургоны для скота один за одним отваливают от нашей цепи. Интересно, куда они тащат свой груз? Втайне надеюсь, что просто топят в море. Судя по тому, сколько мы тут торчим и насколько продвинулись нацики, стоять нам тут еще ой как долго. Где-то далеко хлопают подствольники, взрывов не слышно, пускают дым для успокоения толпы. Шум людского прибоя за поворотом то стихает, то нарастает снова. Но нам он до лампочки, дойдет очередь и до туда. Да и улица перед нами так забита машинами, что добраться до оцепления можно только прыгая по крышам. Полоса машин перед нами – естественная полоса препятствий. Так мы думали. И прикалывались, глядя, как гвардейцы зачем-то раскатывают впереди спирали колючки и пристреливают к палубе массивные наклонные опоры. Относительно мирно мы стоим до самого вечера. Все идет в штатном порядке. Нас даже отпускают по одному из отделений перекусить сухпаем в сторонке. Даже временные нужники устроились. Стрекозы все летают меж башен и все говорят, говорят. Хотя за целый день их речи не выучили наизусть только глухонемые. Мы уже немножко расслабились. Уверовали в то, что вот так, как сейчас, час за часом мы будем сжимать кольцо цепления, а нацики так и будут постоянно выцеживать из башен всякий мусор. И так мы и вычистим по-тихому этот гнойник. Но около 19 часов разогретая до кипятка толпа перехлестывает через перекресток между 70-й и Трест-авеню и катится в нашу сторону, собирая в кучу и переворачивая легковушки на своем пути.